Глава 18, в которой снова фигурирует семейство инженера, но я занят решением других вопросов. Игорь Леонидович Ведерников всегда мечтал стать кем-то важным, нужным, значимым, кем-то стоящим. Математический склад его ума хвалили с ранних самых лет, с первых классов, да и вообще Игорек был очень сообразительным мальчиком. Он научился читать, например, сам, в 5 лет. Просто ради интереса, можно сказать, ради любопытства, часто сидел вместе с двоюродным братом, сыном тетки, за столом. Старался делать это каждый раз, когда тетка с полотенцем в руке заставляла сына учить алфавит, затем складывать буквы в слоги, а слоги в слова. Полотенце в ее руках имело важное назначение. Оно выполняло педагогическую функцию. Им она лупила нерадивого ученика по спине, когда тот категорически отказывался запоминать столь необходимую каждому науку. Двоюродный брат не хотел знать никакую Машу, которая мыла раму, и маму, у которой было мыло. Брат хотел на улицу к своим друзьям, хотел пойти с ними на речку и там провести весь день до вечера. Хотел бегать, играть, лупить палкой крапиву, а не вот это все. Букварь он тихо ненавидел. Его ненависть была непоколебимой. Брат даже пару раз прятал книгу в старом сундуке с вещами, уверяя всех, будто букварь потерялся. Но тетка каждый раз учебник находила, отвешивала своему сыну, который был на 2 года старше Игоря, подзатыльник, и снова отправляла его зубрить грамоту. Игорьку же, наоборот, было очень интересно слушать все, что говорила тетка. Еще интереснее стало, когда он сам начал читать по слогам, а потом и полностью готовые тексты. Первыми книгами Игорька стали 3 мушкетера и дети капитана Гранта. К моменту, когда пришло время идти в 1 класс, Игорь Ведерников перечитал все доступные в местной библиотеке книги. Естественно, те, которые можно и нужно читать ребенку в 7 лет. Игорьком восторгались все учителя по очереди. Сначала в начальной школе, а потом в средней. Но лучше всего у мальчика шли точные науки. Поэтому Ведерников знал наверняка, он просто обязан добиться чего-то настоящего. Удивительно, что при таких генах Игорь обладал столь уникальными способностями. В данном случае, естественно, речь о генах отца. Но в то время Ведерников еще не догадывался, как жестоко с ним в будущем пошутит судьба. Он искренне верил в светлый образ отца и не мог даже предположить, чем обернется эта вера в итоге. Как бы то ни было, Игорь Ведерников мечтал быть настоящим специалистом, хорошим инженером, но никак не убийцей. И уж тем более он представить не мог, что привычка убивать людей станет для него обыденностью. После случая с инженером первые несколько дней Игорь пребывал в состоянии стресса и шока. Его каждую минуту накрывал страх. Не, Маслов Игорю не снился. Кровавые мальчики в глазах не бегали. Игорь вообще как-то не сильно переживал о том, что случилось, с точки зрения морали и душевных терзаний. Он, между прочим, спасал любимую женщину. Игорь не до конца понимал, отчего именно, и наверняка не хотел понимать, но был уверен, что, убив Льва Ивановича, избавил Ниночку от каких-то ужасных событий. Боялся Игорь самого простого и очевидного. Он боялся, что его вычислят и за ним придут. Ведерникова действительно вычислили и действительно пришли. Только совсем не те, кого он опасался, хотя уж лучше бы это были товарищи из милиции. После того, как они с Ниной Ивановной нашли тело инженера, Ведерникову, с одной стороны, стало легче. Можно было не скрывать свое состояние от Ниночки, потому что объяснить другими причинами столь сильную нервозность сложно. А Филатова, конечно, его состояние прекрасно видела. Не слепая ведь она. Да и с Игорем знаком не 1 год, знает его как облупленного. Теперь же хотя бы она перестала задавать вопросы, почему Игорек так себя ведет. Нервничает, психует, переживает. А с другой стороны, наоборот, стало в разы хуже. Ему все равно приходилось врать Филатовой. Вернее, не совсем врать. Она же в лоб не задавала вопроса, а не Игорь ли убил Маслову. Но в то же время Ведерникову постоянно нужно было сдерживать сильное желание упасть Ниночке на грудь, а потом рассказать, как он ценой своей совести и, возможно, свободы спас любимую. Умом Игорь понимал, делать этого не надо. Да, хотелось, чтобы Ниночка наконец поняла и оценила его отношение к ней, чтобы она перестала искать счастье с посторонними мужчинами. Но внутренний голос запрещал Игорю делиться с Филатовой подробностями смерти инженера. А потом пришел Марков. Буквально на следующий день после того, как Ниночка увидела мертвого Льва Ивановича своими глазами. Игорь уже был возле своего дома, когда его окликнули. Он обернулся и опешил. Рядом с соседним подъездом стоял Марков. «Вадим Александрович?» Ведерников видел этого мужчину несколько раз, но их встречи больше выходили случайно, чем запланировано. Хотя поначалу Ниночка рвалась познакомить мужчин и сильно хотела, чтобы они подружились. Конечно, Игорь знал, кто такой Марков в жизни Ниночки. Знал, что этот человек, по сути, платит ему вторую зарплату за помощь Филатовой на заводе. А помощь, между прочим, была неоценима. Благодаря Игорю Ниночка столько времени продержалась в отделе, и ни одна сволочь не знала, что в работе Филатова ни в зуб ногой. Да, он делал это за определенную плату, но все равно благополучие Нины Ивановны стояло на первом месте. «Ну, здравствуй, Игорек!» Ведерникову сразу как-то не понравился тон, с которого началась их беседа. «Что за понебратское Игорек?» Впрочем, само появление Маркова ему тоже не понравилось. Зачем Вадиму Александровичу, а Игорь называл мужчину именно так по имени-отчеству, искать встреч? Было вполне понятно, что он ждал Игоря целенаправленно, а не случайно оказался рядом. «Здравствуйте», — ответил Ведерников, растерянно замер. В душе начало формироваться очень нехорошее предчувствие. Даже как-то небо потемнело, между прочим, будто вот-вот пойдет дождь. Хотя лето выдалось на удивление жаркое и сухое. Дождей уже с весны не видали. «Идем, прогуляемся», — Марков кивнул в сторону дорожки, которая шла за домом. Вдоль нее росли деревья, старые раскидистые тополя. Из-за них создавалось впечатление уединенности. Ведерников хотел категорично заявить нежданному гостю, что гулять он не хочет и никуда не пойдет, но почему-то слова остались невысказанными. А сам Игорь послушно развернулся и пошел вместе с Марковым. «Значит так, перейду сразу к делу. И дело это очень важное. Завтра тебе нужно будет встретиться с женой вашего так неудачно скончавшегося инженера. Задача очень простая. Анна Степановна должна написать записку, в которой признается, что убила собственного мужа из ревности». Игорь остановился и удивленно посмотрел на Маркова. «О чем он говорит? Почему тут Анна Степановна? А главное, зачем вообще эта информация ему, Игорю Ведерникову?» «Но ты глаза-то не вылупляй, хорошо?» Марков усмехнулся. «Это, в конце концов, в твоих интересах. Ты же не хочешь сам сесть за убийство?» У Ведерникова закружилась голова и появилось ощущение, что он сейчас просто упадет в обморок. Прямо посреди этой дорожки, рядом с тополями. «За какое убийство?» — спросил Игорь, понимая, сколько неубедительно звучит и сам вопрос, и его голос, в котором были отчетливо слышны истерические нотки. «За то самое, Игорек, за то самое. Слушай, а мне вот интересно, ты чем руководствовался?» Марков смотрел на Игоря взглядом, полным насмешки и презрения. Из-за этого Ведерников чувствовал себя тараканом, которому на голову вот-вот опустится хозяйская тапка. «Не понимаю, о чем вы говорите?» Ему стало настолько плохо, что он ощущал, как бьется его собственное сердце. Причем вовсе не там, где ему положено биться, а где-то в горле, а еще шумело в ушах. Так, значит, ну ладно. Придется говорить конкретно. Марков улыбнулся еще более мерзко, чем 5 минут назад. Ты буквально позапрошлой ночью в дачном домике, который достался тебе от какой-то там родственницы, данная деталь не важна, совершенно бессовестным образом воткнул нож своего наставника и учителя. Ай-яй-яй-яй-яй. А человек так хорошо к тебе относился, пророчил хорошее будущее, подсказывал, помогал. А ты? Поехал убедиться, там ли он, да? Суета, волнение на заводе. Вдруг кто-то узнает, где именно прячется инженер. А сам из-под тишка подло его убил. Вот ты знаешь, очень сомневаюсь, будто причиной столь трагичной ситуации стали вопросы советского самолетостроения, которые вы не смогли решить миром. Выходит, из-за Нинки, что ли? Вадим Александрович с интересом уставился на Игоря, ожидая ответа. Они стояли на этой проклятой дорожке среди этих проклятых тополей, и Ведерников очень ясно понимал, сейчас, в данную минуту, он бы повторил то, что сделал с Масловым, только получил бы от этого настоящее удовольствие. Марков вызывал у него чувство жгучей, выжигающей нутро ненависти. Особенно его ухмылка. Игорю казалось, что этот человек просто смеется над ним сейчас. Ну, а кроме ненависти был еще, конечно, страх. «Из-за Нинки», — ответил Марков на свой же вопрос. «Маслов, я так понимаю, начал подозревать, что наша с тобой красавица делает вещи, которые советский гражданин, преданный своей стране, делать не должен. А ты это узнал, видимо, от Льва Ивановича. Под влиянием эмоций убил его. А рыцарь, да?» «Послушайте», — начал был Ведерников. Он хотел сказать, что слушать эту чушь дальше не намерен и вообще уходит домой. Игорь понимал, знать о случившемся Марков не может, его там не было. Скорее всего, просто пытается припугнуть. Вот только непонятно, как он вообще связал смерть Льва Ивановича с Игорем. «Нет, давай-ка ты меня послушаешь. То, что гибель Маслова твоих рук дело, мне известно наверняка. Я видел. Да, представь себе. Когда ты бросился на инженера с ножом, я, знаешь ли, был рядом. Совсем рядом. Гораздо ближе, чем можно представить. Более того, когда ты убежал на первую электричку, оставив беднягу в этом домике, я позаботился о том, чтобы не осталось никаких фактов твоего там присутствия в момент смерти. Но для себя кое-что приберег, на память, так сказать. Как знать того, насколько опасно бывает любить женщин, подобных нашей Ниночке? Вот только для меня это память, для тебя это срок. Поэтому очень прошу, избавь от гневных речей, от слов, сколь сильно ты возмущен моими словами и подобной чушью. Я бы не стоял сейчас здесь рядом с тобой, если бы не знал наверняка, что Маслова убил ты. И давай эту тему уже опустим. В данный момент гораздо важнее сделать так, чтобы у нас появился другой убийца, понимаешь, да? Супруга — идеальный кандидат. Живет с этим гением давно, детей у них нет. Он мог, к примеру, завести себе любовницу. Кстати, кандидатка на роль разлучницы имеется. Я подкину эту мыслишку нашей доблестной милиции. От тебе требуется только признание гражданки Масловой и...» Марков замолчал. Его последнее «и» осталось висеть в воздухе. Ведерников даже без окончания предложения понял, о чем сейчас пойдет речь. Трудно не понять. «Как я это сделаю? Она не будет оговаривать себя добровольно. Тем более Лев Иванович был для нее всем. Господи, как в песне. Кто был никем, тот станет всем». Марков довольно хмыкнул, радуясь своему остроумию. «Очень просто, Игорек. Завтра с ней встретится наша шустрая подружка. Зайдет домой к вдове. После чего вдова помчится в определенное место. На дачу». «На какую?» Ведерников почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. «Опять, что ли, в тот дом, где сидел мертвый Маслов?» «А не на твою, не переживай. Она поедет на дачу, которую нашей Нинке отписал в пользование еще один идиот. Когда я говорю «еще один», то имею в виду, что первый идиот — это ты. Просрал свое будущее, свою карьеру ради бабских прелестей. Да еще и тех, которые только во сне видишь. Ладно, не об этом речь. Сейчас я расскажу, что и как нужно будет сделать, а ты очень внимательно меня послушаешь. Времени мало. Я бы не против сделать все сегодня, но инженера только обнаружили. Сейчас Анну Степановну, скорее всего, пригласят на встречу. А вот завтра... Завтра дело должно быть складно, ясно? А то плохо будет всем. Ох, черт. Не всем. Тебе и Нинке.